Глава 50. Только вернувшись домой, мы оценили масштаб надвигающейся беды. Приближение смертельной болезни стирало границы между крестьянами и господами. Угроза потери родных постепенно превращала людей в безумную толпу. А против такой силы не устоять. И, судя по всему, у нас оставалось совсем немного времени. Думать о том, как обернутся события, если жители узнают, что мы привезли сюда зараженного оспой ребенка, не хотелось. В голове всплывала картинка сожженного поместья Адлара и наши бездыханные тела, лежащие во дворе. «Завтра с утра поедем за ребенком», — Ланзо был хмур. «Я распоряжусь, чтобы подготовили карету. Ребенку в болезни тяжело ехать верхом, да и так удастся его оградить от любопытных взглядов», — озвучила я свои мысли. «Карету? Чтобы привлечь внимание и застопорить дело? Нет, только верхом». «Вот ведь, а он прав. Карету знают, будут бросаться на нее, да и вообще транспорт неповоротливый и в этом плане неудобный. Другое дело – дознаватели верхом. Все жители уже привыкли, что время от времени они то появляются, то уезжают. Вот и в этот раз их отъезд не вызовет подозрений. Правда, как они будут прорываться обратно? И как перенесет дорогу ребенок? Тревожность моя нарастала. И чтобы отвлечься от навязчивых мыслей, я направилась к Волда. Он после возвращения из храма заперся у себя в покоях. Постучалась. В ответ тишина. «Волда, можно с тобой поговорить?» «Заходи», — ответил он не сразу. «Утешать меня пришла?» — зло начал он разговор. «Нет, пришла узнать, что ты намерен делать дальше. Вот ты сейчас лишён титула и дома. С деньгами у тебя проблем не будет. Наверняка ты и сам понимаешь, что вскоре все мы станем неприлично богатыми. Эпидемия рано или поздно прекратится, мы вернемся к привычной жизни. Кем ты себя видишь в ней?» Я, с одной стороны, резала по-живому. Жизнь без титула не заканчивается. Надо прижечь уже этот гнойник. Без этого о выздоровлении не может быть и речи. С другой стороны, я настраивала друга на мысли не о прошлом. Нет его, точка. А о будущем. И про деньги сказала специально, чтобы убрать из его головы хоть одну проблему. Жилье у него есть. Пусть не свое, а Адлара, но в качестве жизни он ничего не теряет. Деньги, с этим тоже понятно. Все остальное зависит только от него самого. Ну и немного от нас. «Я надеюсь умереть. Вот только еще не решил, что надежнее: твоя прививка или дождаться все же болезни?» «Тьфу, дурак. Как в детстве. Вот уйду на балкон, замерзну там насмерть, тогда поплачете. Да поздно будет». «Как с ним разговаривать? Ведь, возможно, уже завтра нам нужно будет прививаться от оспы, а он сопли распустил. Нет, повод, конечно, есть. Только вот воспользоваться им или перестроить свое мышление и жизнь под новые реалии решать только Волда». Мои слова он не услышал. Продолжать настаивать? Как бы хуже не сделать. А пошлю-ка я к нему профессионального врачевателя душ, отца Бенедикта. Тот, не сомневаюсь, сумеет до него достучаться. Подговорив храмовника, я отправилась проверять, как готовят покои для ребенка. Нам нужно быть предельно осторожными с ним. Не получилось бы так, что мы заразимся воздушно-капельным путем, или как там оспа передается. А вдобавок еще и через рану. Считай, двойной удар по организму. Справится ли? Поэтому от того, как я все предусмотрю заранее, напрямую зависит жизнь моя и друзей. Остаток дня я провела в перепроверке всего. Осмотрительность в этом деле лишней не будет. На следующее утро, еще до завтрака, дознаватели умчались. И потекло время мучительного ожидания. Но была и хорошая новость. Отец Бенедикт, ему каким-то образом удалось перевернуть сознание Волда. И тот сейчас ходил по лужайке злой, размахивал руками и брызгал слюной. «Да пусть катятся со своим баронством куда подальше! Я им и всему миру докажу, что и без титула проживу! Еще на поклон ко мне припрутся! Только вот не прощу их, никого! Выкинули, как щенка, на помойку! Вот я им!» Он поднимал к небу сжатый кулак и угрожающе тряс им. Конечно, это тоже немного нетипичное поведение для вечно выдержанного Волда, но пусть лучше выпустит пар, чем будет унылым и ждущим смерти. Да и цель у него амбициозная — доказать. А это не одним днем достигается. Главное — начать, а там уже и привычка выработается. С мылом у меня не получилось из-за отсутствия сырья. Ну не режут в середине лета скотину, хоть ты что делай. Да и все мысли были о другом. Будет у нас еще время. И масла изготовим, и мыло наварим. Сейчас важнее осуществить задуманное. Мысли возвращались к дознавателям. Надо было спросить, как далеко распространилась эпидемия, откуда примерно они собираются привезти ребенка. Если из столицы, то это же тяжелая дорога. И нам ждать 4 дня. Это в лучшем случае. Тревожно-то как. Вечером 2-го дня дознаватели вернулись и привезли с собой девочку. Вся семья у нее слегла. Соседи отгородились от них. Неизвестно, что с ними будет. Ланзо сам вез ребенка всю дорогу, а при подъезде к поместью укрыл своим плащом. Едва они въехали в ворота, как весь дом пришел в движение. Мы вчетвером тут же натянули маски на лицо. К ребенку ближе 2 метров не приближались. Присматривались с приличного расстояния. Лет девочке было около 5. Она хныкала, вяло капризничала, испуганно оглядывалась по сторонам. При этом на лбу у нее выступила испарина, а на лицо было неприятно смотреть из-за множества отвратительных темных пузырьков. Надо бы покормить девочку, дать отдохнуть, успокоиться. Только вот нет у нас этого времени. Поэтому, пока готовили инструменты, острый нож, заранее припасенные бинты, разводили огонь прямо во дворе, чтобы прокалить острие, а затем сжечь испачканные тряпки, ребенку вынесли простоквашу и кусок лепешки. Но она только чуть пригубила кружку и вновь начала хныкать. Мне до жути было стыдно, что помимо физических страданий мы причиняем крохе еще и моральные. Оторвали от семьи, поместили в незнакомую обстановку. Наверняка ей страшно от происходящего. А может, не стоило привозить ребенка, взять кого постарше? Но в истории об исцелении императрицы донором выступал именно ребенок. Вдруг это важно? Я ведь не врач. Поганое чувство стыда перед ребенком подстегивало мои действия. Нельзя медлить. Сейчас все сделаем и поместим кроху в подготовленную для нее комнату. Обеспечим уход. Пусть спит, ест, отдыхает. Ранки будут обрабатывать раствором травницы. А после того, как девочка пойдет на поправку, вознаградим деньгами. Я все свои заработанные отдам, чтобы помочь ее семье. Если выживут, конечно. А если нет, тогда ребенок останется со мной. Здесь и думать нечего. Правда, если я выживу. «Все готовы?» — обвела я взглядом друзей и, получив согласие, распорядилась. «Тогда начинаем!»